и ту дорогу, которой я всегда возвращался обратно к лагерю. Я возвращался всегда берегом моря, мимо торфяных темных обрывов, с трупно-склизлыми линзами льда в них. Накатные волны вначале добегали до подошв, следующая заплескивала до коленей, и приходилось отходить, но следующая опять догоняла, и казалось, что сейчас будет вал, который воткнет тебя в торфяную расщелину. После волн оставалась желтая, дрожащая на ветру пена. Было неприятно идти сквозь нее. Казалось, что идешь сквозь живое. На четвертый день мы оттолкнулись от берега с остервенелым намерением во что бы то ни стало доплыть до поселка. Оставалось 70 и, по крайней мере, 3 остановки. Мы шли мимо мысов с чарующими названиями Дже Ретлин, Энмыкай и Вык Вылхин. Были бортовая качка и птицы, все летевшие и летевшие на запад. За все эти дни мы не видели ни одной птицы, которая летела бы с запада. Казалось непонятным, где, в каких неведомых миру озерах и лагунах мог таиться этот неистощимый птичий запас. Мы подошли к поселку ночью. Он стоял на песчаном берегу, и поэтому неизменный для песчаного берега бар пенился бурунами волнами в 100 километрах от настоящего берега. Я вопросительно посмотрел на Нкарахтына, но он сидел с непроницаемым видом азиатского бога и все вел и вел байдару тихим ходом мимо домов, где светились окна и жили люди. Я прозевал тот момент, когда байдара развернулась под прямым углом и, словно подхваченная какой-то надежной ладонью, стремительно понеслась к бару. Мотор взревел, некоторое время байдару трясло, так как винт бил о землю, и стало тихо. Мы растолкали сонного продавца, который вначале не хотел просыпаться, потом не хотел идти в магазин. Мы заставили его пойти, и он пошел все охотнее и охотнее, а в магазине совсем подобрел. Мы сидели около того же палаточного брезента, под той же надежной от дождя и ветра моржовой шкурой, и ели, без конца вскрывая консервные банки. Вначале для того, чтобы съесть их до дна, а потом, чтобы только попробовать. Нам было хорошо. Я говорил, что мы вот так проживем 5 дней, отдохнем, что теперь мы обязательно дойдем до конца маршрута. На другой день Анкарахтын попросил меня купить трубку. «Зачем?» – удивился я, так как знал, что он курит только знаменитую на севере красную звезду. «Буду плыть обратно», – сказал он. «Буду курить трубку». «По-по-по!» И он показал губами, как будет курить трубку. Мы купили дешевую за 65 копеек корешковую трубку. Других не было. И дешевый же табак «Моряк». Другого не было. Пока мы все это покупали, я понял, зачем ему нужна трубка. У него обратных 450. 451 одному. За ночь установился штиль. Наверное, это был надежный штиль, ибо сколько же времени может дуть ветер? Мы столкнули байдару на воду. Анкарахтын долго усаживался, потом в полоборота так махнул рукой и вроде бы улыбнулся. Я все не понимал, почему он не хочет задержаться на этом месте, где так много продуктов, есть, выпить. Ведь он же любит выпить.